Мир, в котором некуда бежать. Анна. Крым. Февраль-март 1921 года. Бритоголовый комиссар с обветренными до кровавых трещин губами уже не смотрит на нее. Отворачивается и продолжает разговор с Бонча-Смоловским Паладиным. Что вывозим, что не вывозим, где реквизированное храним. Не узнал? Узнал. Антипку вспомнил, с собакой только перепутал. Почему же не арестовывает? Ну и Николай Константиниди не за чашкой чаю Саву застрелил. Сидел с ними здесь, в этой же самой комнате, чай с кизиловым вареньем пил. А потом... Сколько времени Анна так стоит, не шевелясь, она не знает. Пока Бонча-Смоловский не отрывается от описи награбленного, реквизированного, то есть. «Что стоим, голубушка? Не работаем почему? Живо работать!» Анна, осторожно пятясь, отступает из комнаты. Закрывает за собой тяжелые двери. Хватает с вешалки пальто. Выходит из большого дома, ясно осознавая, что выходит из него в последний раз. К тайнику под обрывом за спрятанными там оставшимися ценностями уже не успеть. Последний из камней материнского колье все еще в Иринушкином игрушечном медвежонке. Сейчас бы девочек успеть забрать, камень из медвежонка за пазуху сунуть и понять, куда им бежать и на чем. Бритоголовый комиссар Елизаров с потрескавшимися обветренными губами сейчас закончит разговор с Паладиным и Бончем, позвонит по телефону, который, как на беду, на прошлой неделе отремонтировали, вызовет кого-то из ЧК или армейских. Или кто знает, как у них в советах там все устроено, кто арестовывает, кто расстреливает. Или бритоголовый комиссар сам увезет ее на авто. На все том же материнском авто, которое власть за властью на свои нужды реквизирует. И германцы, и деникинцы, и врангелевцы, и нынешние красные комиссары снова на нем разъезжают. И на котором ее повезут на расстрел, если она не успеет сбежать. Девочки рисуют принесенным ею вчера карандашом на обратной стороне испорченного листа с описью. Разломили карандаш пополам и рисуют. Как же она не подготовилась к тому, что это может в любой момент случиться? Почему не продумала, на чем бежать и куда? Куда бежать в мире, в котором уже некуда бежать? Она отправляет Олюшку в поселок с запиской к их бывшему конюху Сулиму, у которого есть казенная лошадь и повозка, на которых он реквизированные ценности возит. Только бы Сулим на месте был. Теперь нянька. Как ее больную вести? Седые волосы взмокли, вся горит. Кажется, что не дышит. Анна наклоняется, чтобы послушать дыхание. И чувствует, как пахнут руки няньки. Ее детством пахнут. Олюшка вернулась, осторожно стучит в дверь. Знает, что в комнату няньки заходить им с Ирой нельзя. Анна выходит. Жена Сулима сказала, что тот еще не вернулся из Севастополя. Когда вернется, она записку ему передаст. Когда вернется? Когда же это будет? Пешком им с девочками никуда не дойти. А материнское авто? Это видно из их небольшого окна. Все еще стоит у парадного подъезда большого дома. Бритоголовый комиссар не уехал. Он там. Ходит по ее комнатам, сидит в ее кресле. Смотрит на ее снятого со стены Вермеера, на портрет материнской бабки Истоминой. И на ее портрет смотрит. В любой момент может прийти за ней. Анна положила в холщовый мешок все, что осталось теплого. Носки, пуховую шаль, сменное белье. Сухари на два дня, три морковки. Подорвала пришитую голову медвежонка, достала завернутый еще в батистовый платок последний камень из колье, сунула в лиф. Иринушка в слезы. «Мишка, голову Мишке пиши!» Она приседает на корточки, чтобы быть на одном уровне с Ирой. «Тихо, тихо, голову пришьем. Но если ты будешь кричать сейчас, ты погубишь мамочку. Тихо!» Замолчала, хлопает глазами. Жалеет Мишку, прикладывает его голову на место. Даже если Сулим скоро приедет и ее записку прочтет и не сдаст их, а придет на помощь, куда вести двух девочек и больную няньку? Она мечется, как в клетке, к Ире, к Оле, к мешку, к окну, снова в комнату няньки. «Аннушка», — слабым голосом зовет Никитишна. Она пробует ее лоб. Жар не спал. Но Никитишна открыла глаза, узнает ее. «Нянька, бежать нужно. Давай одеваться скорее». Про Бритоголового ей рассказывает. Про застреленного матроса нянька знает. Помогала тогда кровь оттирать. Понимает, что если появился тот комиссар, значит, Анну арестуют. «Некуда мне бежать, девочка», — еле слышно шепчет нянька. «Не доеду. Не ровен час на вас перекинется, зараза». Нянька горячая, как прежде печки горячие были, мокрая вся. «Переодеть тебя надо. Потеешь, значит, пойдешь на поправку. Когда больной потеет, все плохое уже позади», — говорит Анна, и сама не верит тому, что говорит. В голове стучит. «Бежать! Бежать!» Стаскивает с няньки мокрую рубаху, приподнимая некогда грузное, теперь исхудавшее, морщинистое тело. «Давай осторожно, одну руку. Так, теперь другую». Крестик золотой на дешевом шнурочке в ложбинке между обвисших грудей. К этим грудям вдруг ясно-ясно, как всполох, вспоминает она, в детстве губами прижималась. Только груди налитые были. Тот же крестик между ними на дорогой тогда еще золотой цепочке. Неужто она помнит этот крестик? «Нянька, а ты меня грудью кормила?» — вдруг понимает Анна. Прежде даже не задумывалась над этим. Нянька и нянька. «Я Анечка, я дитятка. Сын мой тогда 3 дня как родился, молоко пришло. А барыня, мать твоя, тебя родила. Меня в кормилице и приняли. И золотым крестом одарили на золотой цепочке. Цепочку я в прошлом месяце на муку сменяла». «Сын твой где?» Никогда о нянькином сыне не слышала, даже не задумывалась, что если у кормилицы было молоко, то и ребенок должен был быть. «В селе тогда остался. Илюша в селе у своячницы остался. После помер». «Почему ты его с собой не взяла?» «Кто ж кормилицу с детем в богатый дом пустит?» Чтобы выкормить ее, барскую дочку, нянька оставила родного сына, который без матери умер. Вытирает той же рубашкой старое тело. Если нянька сына родила в те же дни, когда родилась она, Анна, то нянька не старше матери, а выглядит старухой. Седая голова, иссохшее тело, раздувшийся от голода живот. Не старше матери. Хотя кто его знает, как мать сейчас выглядит? Достает из нянькиного шкафа свежую рубашку. «Нянюшка, давай осторожно, одну руку вденем, затем голову». Слипшиеся от жара седые волосы. Что ж, Сулим никак не идет. Отсюда с кровати в окно видно, авто все еще стоит у порога большого дома. Что ж, бывший конюх не едет, не идет. Кто знает, что на уме у Сулима. Как он, татарин, смотрел на них, когда укрывали греков в Константиниде. Недобро смотрел. И теперь, кто знает, может, выдаст ее новой власти. «Другую руку давай. Так. Теперь укроем тебя». «Тебе, Аннушка, к отцу Егорию в Успенский скит ехать надо. Под Бахчисарай. Монастырь Свято-Успенский с храмом, где Ирушку крестили. Отец Егорий там настоятель, знакомец, в одном селе росли. Он не выдаст. Сама ж с Кристиной Иринушки его помнишь». Анна кивает, хотя с Кристин совсем ничего не помнит. «В скиту укроет, не оставит. Бог даст, до вечера доедете». «Мы без тебя не поедем». «Да что мне, старухи, будет, не тронет меня никто». Она решительно качает головой. И вдруг отчетливо понимает, что 2 года назад, собираясь уезжать с матерью и мужем, и потом через полгода осенью, когда плыть должны были с Константиниди, они были готовы уехать без няньки. Как могла она ехать без няньки, грудью ее кормившей, девочкам ее свою еду отдающей, последнюю золотую цепочку на муку и сухари для девочек сменявшей? «Ишьте, диточки, ишьте, я не хочу». Темнеет. Сулима все нет. Еще раз Олюшку послать. Самой идти. Только накидывает шаль, ноги в ботинки, как стук в дверь. Успела, заходя к няньке, закрыть дверь на щеколду. Но что та щеколда? Голос Олюшки слышен из коридора. «Нянюшка болеет. Жар. Нельзя к ней». Олюшка чужих не пускает. «Я не к нянюшке вашей. К маме твоей. Мама твоя дома?» Тот самый голос. Бритоголового комиссара. Бритоголовый комиссар на ее пороге. Бритоголовый комиссар пришел за ней. «Мамы нет. Ирка, не высовывайся на холод. Продует. На работе, мама». Олюшка умница, догадалась. «Ховайся, Анушка, ховайся», — шепчет нянька. «Я его, Ирода, не пущу». «Куда ж ховаться? Куда деться, когда деться в крохотной узкой комнатенке некуда? Нужно выходить, чтобы он девочек не тронул». «В шкаф ховайся. В шкаф уход, в комнату Павла, тепереча Федота». «Ход». Тайные ходы через сдвигающиеся задние стенки шкафов, устроенные здешним архитектором. Бежать через шкаф. Не выдаст ли Федот? Но размышлять нечего. Она открывает шкаф, отодвигает нянькины и детские, не поместившиеся в их комнатенке вещи, сдвигает на заднюю стенку и... выходит в бывшую комнату Павла, Саши и Шуры, в которой теперь живет ответственный советский сотрудник Федот. Федот за столом. Горячая только что отваренная картошка, а, говорил, все сотрудники без продовольствия остались, застывает на вилке в его руке. Анна прикладывает пальцы к губам. «Тише! Ради бога, тише!» Закрывает сдвинутую заднюю стенку, выходит из шкафа в комнату. Если Федот сейчас закричит, ей конец. К убийству революционного матроса прибавит еще и попытку побега. Так и стоит с прижатым к губам пальцем. «Тише!» Пытаясь расслышать, что там с другой стороны шкафа происходит. Федот смотрит на нее с застывшей на вилке дымящейся картошкой. Он себе и стопочку налил, еще и водку где-то достал. Но молчит, и на том спасибо. Уйдет же бритоголовый когда-то. Цокот копыт за окном. «Проу, тору, тору, стой, холера!» Так татарин Сулим кричит на старую лошадь, мешая татарский с русским. Сейчас привяжет лошадку, войдет и начнет в дверь ее комнаты стучать. Или кричать начнет, звать Анну. Или скажет бритоголовому, что Анна его вызвала срочно, решила бежать. Как его остановить? Крикнуть не крикнешь. Рядом с его повозкой бывшее материнское авто, за рулем которого новый шофер бритоголового комиссара. Кричать нельзя. Но как предупредить, чтобы Сулим в дом не входил, ее не звал? Анна оборачивается на Федота. Глаза у Анны такие адовые, что тот откладывает вилку с дымящейся картошкой на тарелку. «Что такого страшного хозяйка увидала?» Хозяйка ее назвал. «Не к добру?» Не забывает, что она из бывших? Или из уважения, что мать его когда-то 15-летним юнцом из дальнего села на работу взяла? Выбирать не приходится. Кроме бывшего истопника, ныне ответственного советского сотрудника Федота, помочь больше некому. «Остановите, остановите Сулима, прошу вас!» Анна показывает в окно. «Скажите, чтобы в дом не заходил, на улице, чтобы ждал». Федот смотрит на нее, не понимая, что происходит и зачем это Анне. Сейчас, как распахнет дверь, увидит большого начальника Елизарова в коридоре, и на водку с картошкой пригласит. Федот смотрит на нее. Долго, бесконечно долго смотрит на Анну. Время потеряло счет. Смотрит. Потом накидывает телогрейку и выходит. Анна задувает лампу, спрятавшись за занавеской, выглядывает из окна. Сулим привязал уже лошадь. Идет к порогу, сейчас войдет в дом прислуги. Что ж Федот так медлит-то? Решил пойти сразу к бритоголовому и сдать ее. Тогда можно было телогрейку и не надевать. Сулим поднимается на крыльцо, открывает входную дверь, заходит, дверь за ним закрывается. Это конец. Федот ее сдал. А если и не сдал, то невольно сдаст сейчас Сулим. Что там сейчас в комнате няньки? Или в их с девочками комнате? Что говорит Бритоголовый? Что про нее спрашивает? На Олюшку можно положиться, но промолчит ли Иринка или по-детски наивно выдаст все ее тайны? Все последнее время Анна учит Иринку ничего никому не рассказывать, если мама не разрешит. Придумала им с Олей игру. Кто дольше промолчит? Оля правила поняла. Но успела ли теперь сказать Иришке, что игра началась и нужно молчать? И даже если дочки теперь молчат, но сейчас в их комнату войдет Сулим и с порога скажет, что приехал отвезти Анну, а это конец. Сердце стучит, как испортившийся метроном. Раз, два, три. Дверь внизу скрипит и... пять, восемь, десять. Дверь открывается, Сулим вместе с Федотом спускаются с порога, подходят к повозке. Двенадцать, четырнадцать. Услышать бы, что там за шкафом. И еще на одну комнату дальше. Но стены в имении строили на совесть, не слышно ничего. Двадцать восемь. Из двери показывается бритая голова и куртка бычьей кожи. Комиссар Елизаров и зимой, и летом в одной куртке. Когда она застрелила матроса, был май, тепло. Сейчас март и почти зимний ветер. Холодно в бычьей коже. 41. Бритоголовый комиссар делает шаг к авто. Останавливается, поворачивается. 48. 49. Подходит к мужикам у повозки, спрашивает о чем-то. 50. Федот сует руку в карман. 53. 54. Достает две папиросы, протягивает одну комиссару, сам закуривает. 58. 61. Комиссар прикуривает от папироски Федота. Сейчас все расспросит. Кто из хозяек жил в этом имении весной 1919-го? Где она сейчас? 68. Расспросит и... 69. Сколько секунд или минут нужно, чтобы папиросу докурить? 85. 93. Бритоголовый комиссар смеется. Гасит окурок о подошву ботинка, окурок на землю не бросает, ищет глазами урну у порога. Делает шаг к ней. 104. Поднимает взгляд к окну. 105. 106. Даже за занавеской Анна чувствует этот взгляд, отшатывается вглубь комнаты. 108. 109. 129. Дверь в комнату со скрипом открывается. «Что в потьмах-то сидите, барышня?» Федот нащупывает спички в кармане, подходит к лампе, чиркает спичкой, зажигает лампу, свет расползается по комнате. Анна стоит не в силах открыть глаза и увидеть, с кем вернулся бывший истопник, ныне ответственный совслужащий. «Что застыли? Сулим говорит, ехать пора. Куда вам в ночь ехать? Кобыла дорогу не найдет». Анна делает шаг к окну. Авто по-прежнему на месте. «А этот, с которым курили вы, бритый?» «Елизаров, комиссар из Петрограда, так обратно в главный дом пошел. Работы, говорит, много, а все сотрудники голодные по домам разбежались. Возвращаться мне велел и всех сотрудников собрать». Теперь уже Федот внимательно смотрит на Анну. «От комиссара бежишь, что ли? Рельца в пушку?» Резко переходит с бывшей хозяйкой на «ты». Анна делает шаг к столу, берет со стола налитую бывшим истопником стопку и быстро выпивает. «Хм, барышня, могёш!» Протягивает уже остывший кусок картошки на вилке. «На, закусь!» Анна машет головой, ком в горле застрял, не сглотнуть. Из кармана телогрейки Федот достает сухую баранку. «Не боись, не выдам». Баранку Анна берет, но кладет в карман. Еще раз пробует проглотить застрявший в горле ком. Водка обожгла все внутри, но сглотнуть не помогла. «Не выдам, коли заплатишь», — шмыгает соплей. Золотишко барское поди осталось, а я тут без карточек и протпайков сижу. Жрать хочется». По водке и картошке видно, как Федот сидит без протпайков. Последний камень материнского ожерелья спрятан в лифе на груди. Последний, на который они должны выжить, убегая. Отдать? Не на что будет бежать и кормить девочек. Не отдать? Убежать шанса нет. Федот пойдет в дом и расскажет бритоголовому комиссару, что она здесь. Отвернувшись к окну, Анна опускает руку в вырез блузки, нащупывает камень, достает, протягивает. Вот. Глаза Федота блестят. «Буржуйское ты отродье! Такие только в реквизированном видал, а тебя, гляди-ка, не добили!» Сейчас он точно пойдет в большой дом и скажет комиссару, что у той, которая застрелила революционного матроса и которая пыталась бежать, еще и не сданные государству ценности за пазухой. Бывший истопник наливает водки в только что выпитую Анной стопку, расправляет усы, почти крякает. «Эх, была!» — выпивает, сгробастывает камень с ладони Анны. «Беги, пока я добрый! Быстро беги!» Через шкаф, как пришла, Анна возвращается в комнату няньки. Осторожно выходит в коридор и сразу в бывшую Марфушину комнатку. «Я дольше всех мочала, мамочка!» — громко кричит Иринка. «А Олюшка голову медведю пишевает!» «Что здесь было? Что?» Протягивает Иришке сухую баранку, выданную Федотом, на закусь. «Что здесь было, Олюшка?» Старшая девочка и не испугана вроде бы. «Комиссар приходил, лысый такой, спросил, где хозяйка. Сказала, тебя дома нет». Она гладит дочку по голове. «Сказала, что у няньки тиф, чтобы шел он отсюда по-добру-поздорову, не то заразиться может». Рассмеялся, сказал, зараза его не берет. Из их комнаты бритоголовый ушел, но он в большом доме, в любой момент вернется. Анна снова идет в комнату няньки, та еле дышит. «Езжайте, Аннушка, скорее езжайте. Не равен час вернется». Платить Сулейму нечем. Последнее, что было, Федоту за молчание отдала. Нянька слабой рукой тянется к своей шее. Снимает подаренный хозяйкой золотой крестик на шнурочке. Протягивает Танне. «Бог в помощь, езжайте». Татарину Сулейму православным крестом платить придется. Едут потемну. От каждого уханья совы сердце в пятки. Старая лошадь, немногим живее маркизы, от любого препятствия шарахается. Сулим говорит, надо остановиться и ждать до рассвета. Но как ждать, если бывшее материнское авто из поместья не выезжало? В горах тихо, слышен каждый звук. Грохот мотора был бы слышен тем более. Не выезжал из имения комиссар. Скоро вернется в их комнату, увидит, что ее нет, что девочки исчезли, и кинется в погоню. Нужно ехать. В темноте. До монастыря добираются к утру. Анна протягивает Сулиму крест. Татарин смотрит на золотой православный крест на ее ладони, машет рукой. «Аллах не велит!» «Поди пойми, брать золотой символ чужой веры Аллах не велит, или потому что последняя. Нянюшке обратно отвези, храни ее Господь», — просит Анна. Сулим платком берет крест, завязывает в узел, кладет в карман и уезжает, оставив их посреди гор. Слева крутая лестница к храму, справа ущелье и обрыв. Прежде, когда по настоянию матери в здешнем храме крестили Иринушку, Анна что-то слышала про монастырь, но даже не задумалась, где же он расположен. Представила себе тогда монастырское здание с кельями, но никаких зданий в округе не видно. Небольшой успенский храм встроен в гору. Настоятель, седой старец Егорий, по лестнице, вырубленной в отвесной скале, отводит их в скит прямо в пещере на другой стороне ущелья. «Пещерные города вокруг, кельи и скиты монастыря все в пещерах». Напрасно Анна надеялась согреться. В продуваемых ветром каменных пещерах в марте холодно. И непроходящий холод внутри. Анна начинает кашлять. Братья-послушники приносят соломы, учат, как сделать в соломе пещерку, в которой спать будет теплее. Монахи делятся тем немногим, что у них есть, приносят немного хлеба и пустой похлебки. Анна давно не ела, но куска проглотить не может. Вчерашняя водка желудок разъедает, делит свою порцию между девочками. Водка жжет изнутри, голова раскалывается, холодно в скиту. И непонятно, что дальше. Из имения они убежали, до монастыря добрались. Дальше ни денег, ни еды, ничего. Отсиживаться здесь, ждать, пока нянька пришлет гонца, что бритоголовый комиссар уехал. Но тот может в любое время вернуться. Или прислать чекистов, которые будут знать, кого и где им ждать. Обратно в имение путь закрыт. Куда дальше? Девочки, зарывшись в солому, засыпают. Анна не может уснуть. Холодно до дрожи. В соседней пещере какой-то человек все время бубнит про трупы, про известь. До краев. Бассейн. С человеческими телами. До краев. Видел же этот бассейн в 16-м году. С водой. Час за часом бубнит. С чистой водой. Трупы. Знакомые. Негашенная известь. 12 подвод. Непременно 12, не меньше. Час за часом. Мальцовы. Оба. Борятинская старуха-княгиня. Алчевский Федор Михайлович. Иваницкий. Протоиерей Константин. И снова, и снова. Бассейн. Бассейн. Без воды. Трупы. Крестики на пути. Медальоны и крестики на пути. Найти. Опознать. Опознать. Продрогнув за ночь до онемения рук и ног, всем, что дали теплого монахи, она укутала девочек, и, подоткнув под спящих дочек солому, Анна выбирается из своего скита. На негнущихся ногах спускается из своей пещеры, через ущелье идет вверх к храму. В пещерном храме также холодно и почти темно, горят лишь несколько тусклых свечей. Спрашивает у нянькиного знакомца старца Егория совета. «Сил больше нет. Что делать, не знаю. Как дочек спасти? Куда бежать?» «Что сердце тебе говорит? Сердце куда зовет?» «Домой». «А дом твой где?» «В Петербурге мой дом, на Большой Морской». «Нет больше такого города Петербурга. Давно он Петроград». Дочка ее Ирочка такого города никогда не видела. Олюшка почти и не помнит. Уезжали, когда ей всего 8. И все это было в другой жизни. Но дом ее там, в городе, где пахнет Невой и другим морем. Только выбраться в тот город как? Запрет на передвижение введен почти сразу после прихода красных. Договаривается с настоятелем, что она с дочками пересидит в монастыре несколько дней. «Братья придут, помогут очаг развести. В пещерных скитах есть место для очага. Нужно только правильно огонь развести, теплее станет. У одного из монахов брат работает на железной дороге. Монах Серафим дойдет до станции в Симферополе, найдет брата, расспросит, как женщину с двумя девочками в Петроград отправить». «Как дойдет? Пешком?» — ужасается Анна. «Часа 3-4 дороги до Симферополя будет, смотря как идти. И не такое хаживали», — говорит старец и добавляет. «Только сидеть вам нужно, не высовываясь. Новые власти монастыри раз за разом обыскивают, белогвардейцев и уклоненцев ищут». «И от вас забирали?» Ни да, ни нет, старец не отвечает. По голове Анну гладит. «Пока Бог миловал, прячем. Рядом с вами в соседнем ските доктор Косарев, Василий Иванович, главный санитарный врач Ялты. После... в начале марта повредился рассудком. То разумен, то бред несет, и провалы в памяти. Вторую неделю прячем. Санитарного-то врача от кого прятать? Молчит. Это правильно. Старец монастыря, приютившего беглецов, и должен молчать. Человек привыкает ко всему. И к холоду в скиту, и к кашлю от простуды, и к резе в животе от постоянного голода. Кажется, выпитая у Федота водка из нее так и не выходит. Который день перекатывается по пустому желудку, выжигая все внутри. Ко всему привыкает. Но не к злой закономерности. Чуть жизнь образуется, снова нужно куда-то бежать. Старец приходит в их скит следующей ночью. «Уходить нужно. Чекисты приехали. Белогвардейцев засевших ищут. И доктора. Его мы уже в другое место прятаться отправили. Но не ровен час, и вас под одну гребенку заметут». Настоятель оставляет две свечи, полбуханки хлеба и спички. «По склону вверх пройдете лесом. Напрямую по дороге не ходите. Могут послать погоню. Берите правее, и дальней тропой через Караимское кладбище выйдете к Чуфут-Кале. Там в одной из кинас, давно пустующих караимских молитвенных домов, укроетесь. Если доктор туда все же дойдет, не заблудится, приглядите за ним. Брат Серафим, как со станции вернется, за вами придет». Ночь. Слышен грохот моторов авто, на которых приехали чекисты. Лай собак. С собаками доктора искать будут. И ее искать будут. Собаки могут взять след, если бритоголовый из имения что-то из ее или детских вещей захватил. Спустят собак с поводка, те ее догонят, и что тогда? Нет больше Антипа Второго, некому за нее глотки грызть. Снова приходится будить девочек, снова объяснять Ирочке, что нужно молчать, что игра такая. Кто дольше промолчит, тот получит. Что же может получить тот, кто дольше всех промолчит, если у нее ничего нет? Ирочка, по счастью, сонная. Продолжает спать у нее на плече, а им с Олей нужно идти вверх и на себе нести ей Иришку, Оле мешок со свечками, хлебом и последним их добром. Идти по воде. Если ищут ее, если есть у комиссаров их вещи из имения, так в воде собаки не возьмут след. Талые воды стекают с горных изломов в ущелье. В любой другой раз, как могла, обходила бы ледяные потоки стороной. Теперь давно прохудившимися ботинками наступает прямо в воду. Ноги мокрые, чулки мокрые, сама вся взмокшая, тяжело карабкается в гору с Иринкой на руках. Куда идут, не видно. Сначала в полной темноте, чтобы приехавшие чекисты движущийся огонек не заметили. Потом со свечкой, которую то и дело задувает ветер, и спичек становится все меньше и меньше. «Беречь спички надо». Спасает едва забрезживший поздний рассвет. Первые отблески света от невзошедшего еще холодного апрельского солнца пробиваются сквозь голые ветви деревьев и отражаются от отшлифованных столетиями каменных плит под ногами. Какие ноги только не ходили по этой дороге, от каких только захватчиков здесь не укрывались. С древних веков, когда в этих местах появились первые города, до прошлого века, когда здесь жили караимы, через старое кладбище, которых они теперь пробираются в город. Муж часто про Чуфут-Кале рассказывал. Про осадный средневековый колодец у самых стен города, который в древних источниках описан. Но до сих пор не найден. Во время осад спасал город, питал водой. Про глубокие многодюймовые колеи, за тысячелетия продавленные в этих каменных дорогах повозками. Про перстень Пушкина. «Храни меня, мой талисман», подаренный поэту Екатериной Воронцовой, который оказался не таинственным талисманом, а караимским погребальным кольцом отсюда, из Чуфут-Кале. Почему муж столько про Чуфут-Кале знал, так настойчиво все источники изучал? Она не спрашивала и особо в его рассказы не вслушивалась. Напрасно. Теперь бы это очень помогло. Муж говорил и об идеальных пещерах для укрытия, в которых в 17 веке боярина Шереметьева 21 год в плену держали, и о мавзолее Джанике Ханым, дочери Тахтамыш-хана, и о двух кинасах, большой и малой. Вспомнить бы теперь, что он именно рассказывал. Обязательно нужно вспомнить, чтобы стать невидимыми для красных комиссаров, как были невидимыми караимы для врага, чтобы согреть девочек и выжить, и дожить. До чего? До чего она хочет дожить теперь, когда загнана туда, откуда и выхода нет? До чего она надеется дожить? «Устала. Не могу». Ирочку Анна несет на руках, а Оля идет рядом и тащит мешок. «Устала, страшно, не могу больше». Олюшке только 12 лет. Три последних года ее жизни они все время куда-то бегут, от кого-то прячутся, чего-то боятся. 3 из 12. Ирочка другой жизни не помнит и жаловаться еще не умеет. А Оле, ее маленькой храброй Олюшке, страшно. И что она, Анна, может поделать? Она садится на большой камень рядом с Олей. Спящую Иришку кладет на колени, одной рукой прижав голову к груди, другой притягивая к себе Олюшку. И мне страшно. Незаметные в непробитой еще рассветными лучами темноте караимского кладбища слезы текут по дочкиным щекам. Анна не видит их, чувствует. Вытирает почти онемевшими пальцами. Ужас, как страшно. Это Ирочке я говорю, что мы волшебники, и у нас все получится. А самой страшно. Олюшка плачет все сильнее. «Но со мной моя храбрая, моя настоящая девочка. Ты». Она смотрит на дочку, хотя что-то можно разглядеть, скорее почувствовать. «Без тебя я не справлюсь». Она не знала раньше свою старшую дочку. Грудью кормила кормилица, выхаживали няньки, учили гувернантки. Поцелуй перед сном, снисходительная улыбка за детским завтраком, выслушать, как Оля выучила урок по музыке или по английскому. И снова к своим мыслям, своим стихам, своим желаниям. Теперь ни стихов, ни мыслей. Только одно желание — выжить. И девочек спасти. Стихов нет, но есть Олюшка. «Это я во всем виновата. Во всем виновата я». После тихих, беззвучных слез и содроганий девочка раздражается громкими рыданиями. «Что мы не уплыли вместе с бабушкой, папой и Машей? Что погибли Савва и Антип II, и Лушка, и Маркиза? И что нянька болеет? И что дальше все страшнее и страшнее? Я виновата! Я виновата!» Анна вдруг понимает, что с той Ялтинской пристани без малого 2 года назад, когда у дочки нестерпимо болел живот, так что она терпеть не могла. С того самого апреля 19-го года Олюшка чувствует себя виноватой. «Девочка моя, посмотри на меня. Посмотри, даже если ничего не видно в темноте. Ты не виновата. Слышишь меня? Ни в чем. Ты меня поняла?» Оля то ли кивает, что поняла, то ли содрогается от рыданий. Плачут обе на предрассветном караимском кладбище на дальней дороге из Успенского монастыря в пещерный город Чуфут-Кале. В пещерном городе Анна все же вспоминает рассказы мужа. Даже карты Чуфут-Кале перед глазами встают. Где главные ворота, где южные, какая колея до Большой Кенасы ведет. Что во дворике Малой Кенасы есть сохранившийся караимский дом. В нем, сказал старец, припрятаны одеяло, лампа и немного припасов для таких случаев. Древний пещерный город не первый раз спасает беглецов. В город заходит, когда солнце холодным металлическим кругом встает над южными воротами, как корона. Несколько шагов вперед, и большая часть солнца скрылась за верхним портиком. Уже не металлический круг, серп. Острый серп, который вместе с тяжелым молотом теперь на гербе новой власти. По всем городам и поселкам красные флаги с таким серпом развешаны. В Малой Кенасе не так холодно, как она волновалась. Умели строить древние города. Старец Егорий объяснил, где за домом остатки сушняка, как в очаге огонь развести. Ирочка так и спит, не проснувшись, когда Анна укладывает ее ближе к месту, где должна развести огонь. Уставшая, нарыдавшаяся Олюшка пристраивается рядом с сестрой. Анна находит одеяло, отсыревшее, но около огня просохнут. Приносит хворост, сушняк и несколько чурбаков. Еле гнущимися пальцами разжигает огонь, снимает промокшие насквозь ботинки, ставит ближе к очагу. Как прежде она могла не ценить счастье тепла? Протягивает к огню мокрые ноги и... слышит хруст за спиной. Несла хворост, уронила палку. Кто-то теперь на нее наступил. Кто-то наступил на палку. Кто-то у нее за спиной. Кто-то, кто выследил их. Все напрасно. И этот побег, и мокрые ноги, и все. Вся жизнь ее напрасна. Сидит не в силах пошевелиться, обернуться не в силах. Не нужно ей оборачиваться. Пока не знаешь, кто там за спиной, пока беда не появилась перед твоими глазами, будто бы ее беды нет. А есть несколько мгновений, пока тепло разгоревшегося очага греет промерзшие ноги. Треск повторяется. Как не повернуться? Как не заглянуть своей беде в глаза? «Позвольте возле вашего огня согреться». Ее преследователи не станут спрашивать разрешения согреться у огня. Она осторожно оборачивается. Пожилой седой человек. Суконное пальто, шерстяное кашне, старомодная шляпа. Обувь, как у нее и Олечки, кажется, тоже мокрая. «Дошел пока, видите ли, весь промок». Анна узнает голос, который что-то бессвязно повторял ночью в скиту. Доктор Косарев, которого после чего-то ужасного в монастыре прячут, и которому во время облавы комиссаров пришлось, как и им, в пещерный город бежать. «Василий Иванович?» — приподнимает шляпу, кланяется. «К вашим услугам». Голос спокойный. Нет того безумного бормотания, что сводило ее с ума в ските. Но отец-настоятель говорил, что доктор то в нормальном состоянии, то в памяти провалы случаются. День, ночь и еще день она проводит с девочками и доктором Косаревым в домике во дворе малой Кинасы. Огонь разжигают осторожно, чтобы не был виден свет в окошках. Хотя доктор Косарев говорит, что места огневищ в пещерных городах устроены так, что огня и света врагу не видно, но она решает, что береженного Бог бережет и разжигает огонь только при дневном свете. Доктор Василий Иванович пока явно в своем уме. Хоть врач он и санитарный, но осматривает девочек, успокаивает Анну, что ничего у них страшного. Переохлаждение, конечно, дурно, но не смертельно. Ближе к огню пусть сидят и днем на солнце греться выходят. «Солнечный свет удивительно полезен, увеличивает выработку витамина D». Доктор хочет осмотреть и Анну, кашель ее доктору не нравится, но ей неловко. Даже в медицинском кабинете доктора Бронштейна в Севастополе было неловко, а в краимской Кинасе пещерного города тем более. «Но кашель ваш определенно плох. Нужны лечебные травы и полоскания. Я выпишу вам рецепт», — заявляет доктор. И Анна понимает, что теперь он в иной стадии сознания. Ночью во сне или наяву доктор бормочет и бормочет фамилии. «Мальцовы, оба, Борятинская старуха-княгиня, Алчевский Федор Михайлович, Иваницкий, протоиерей Константин, крестики, медальоны, крестики, собрать, отыскать». На другой день ближе к ночи, когда огонь из предосторожности погашен, девочки накормлены хлебом и уложены спать, Косарев совершенно здраво начинает рассказывать. «Видел страшное. Снега в начале марта сошли. Сукровица от разлагающихся трупов в Багреевке из почвенных вод попала в Исарский водопровод и в водопроводную сеть Ялты». Красноармейском свой город доктор тоже не привык называть. «Даже комиссары поняли, что это угроза чудовищной эпидемии. Меня вызвали». «Багреевка, Багреевка». Анна слышит про нее не первый раз. От писателя Сатина в декабре слышала, что на бывшей даче Фролова Багреева что-то страшное происходит. Слышала, но к сердцу близко не принимала. После 8 смен режимов принимать близко экзекуции, которыми каждая новая власть зачищает полуостров от прежней, сил не осталось. «Власти вынуждены меня вызвать и все показать». Василий Иванович белее мела, видно даже в слабом свете свечи, молчит, не знает, как следующее слово сказать. На дачу Фролова-Багреева привезли и спрашивают меня, что делать?» Доктор хватает себя за голову и буквально начинает рвать на себе седые волосы. Она много чего повидала за эти годы, но как рвут на себе волосы, видит впервые. «Что делать?» — спрашивают. «Делать что?» «Под ногами бассейн. Вы бывали на даче Багреева?» «Я бывал. Присяжный поверенный Багреев Алексей Федорович. Безупречная репутация старинного дворянского рода. Один из предков, хан Багрим, взял жену из рода Рюриковичей, а с ней русское дворянство и вторую фамилию — Фролов-Багреев. Помню этот бассейн в 15-м году летом, полный чистой воды. Гости с детьми в нем плавали. А теперь этот бассейн, Анна Львовна...» Старик, как рыба, выброшенная на берег, ловит ртом воздух. «Полон трупов, доверху, лишь чуть сверху присыпан землей». Доктор говорит то быстро-быстро, слов не разобрать, то слово скажет и молчит. «Верхний слой начали снимать, и стал узнавать знакомых. Алчевского Дмитрия Алексеевича, штабс-капитана Дзиульского, фотографа-художника Иваницкого, самого Багреева Алексея Федоровича, жену его гражданскую Марию, Багратиона Александра Петровича», — начинает чистить доктор, «владельца дворца в Семиизе Мальцова». «Ивана Сергеевича?» «Его самого». Анна описи его имущества печатала и все гадала, что стало с хозяином. «И жену его Ирину Владимировну, и сватью их Надежду Александровну Борятинскую, Ундольского». «Настоятеля Форосской церкви?» Анна сразу вспоминает отца Павла, к которому в церковь на горе над Форосом часто ходила. «Нет, сына его Василия Павловича». Василия Анна помнит с детства, когда Форосскую церковь только построили. Чайный фабрикант Кузнецов, построивший прекрасный особняк и разбивший в Форосе огромный великолепный парк, выстроил в благодарность за спасение царской фамилии при крушении поезда. Косарев Кузнецова не застал, но его наследника Ушакова хорошо запомнил и Ундольских лично знал. «Сам Шаляпин, когда гостил у Ушаковых в Форосе, пел в церковном хоре Ундольского. Чехов помогал им в обустройстве школы в Махалатке, где Василий Павлович уроки вел. Как сознание не потерял, не знаю, Анна Львовна, не знаю». «Что? Что вы сделали?» Осторожно, боясь спугнуть вменяемое состояние доктора, спрашивает Анна. «Что мог он сделать? Санитарный врач на оцепленной чекистами даче». Косарев еще в сознании, но говорит о себе теперь в третьем лице. «В чувство его комиссары привели. Только и мог, что сказать, привезти 12 подвод негашенной извести и засыпать в бассейн». «Негашенная известь, 12 подвод». Вот о чем в ските бормотал доктор Косарев. «Домой его, по счастью, в тот день вернули, но...» «Тогда Василий Иванович и повредился рассудком», — понимает Анна. «Родные испугались, что чекисты не оставят в живых свидетеля, и в монастырь его отвезли. После от облавы доктору пришлось оставить скит и в пещерный город самому уходить». «А крестики и медальоны?» — осторожно спрашивает Анна. Доктор Косарев подозрительно на нее косится. «Откуда она знает?» «В соседнем с нашим ските вы все время бормотали, и теперь по ночам про медальоны и крестики бормочете». «Дорога с главной дороги к даче Багреева крестами усеяна». Она хочет спросить, почему, но от страшной догадки замолкает. Ведомые на смерть срывали и бросали на землю свои кресты и медальоны в надежде, что по ним близкие об их страшной участи узнают. «Но кашель ваш мне определенно не нравится. И не нравятся белки ваших глаз. Анализы крови сдать вам нужно срочно. И не тяните, голубушка, немедленно в лабораторию». Бормочет санитарный доктор, и Анна понимает, что его сознание снова перешло невидимый порог. Через 3 дня приходит сходивший к брату на станцию в Симферополь Серафим. «Брат завтра направляется составом в Ростов, вывезет вас в кочегарке. В Ростове в соборном переулке у отца-настоятеля бывший послушник живет. Поможет, чем сможет. На поезд до Петрограда посадит. Отец-настоятель письмо к нему написал. Но подводы нет и лошади нет. До станции вам самим идти придется». Уходят, едва собравшись. Им и собирать нечего. За доктором Косаревым Серафим обещает присмотреть, пока обратно в скит его забрать будет можно. Много часов под мелким дождем идут в Симферополь, на станцию. Просто идут. Других мыслей уже нет. Идут. Иной раз между селами кто из крестьян подвезет по пути на подводе, а кто и мимо хрупкой женщины с двумя девочками проедет. Идут. И Анна уже не помнит, как мокрые до нитки к вечеру доходят до станции, как в прокопченном паровозе на дальнем пути находят брата-монаха Серафима, как тайком едут в его кочегарке, где не только согреться и высохнуть, но и сгореть заживо от адова пекла можно. Когда, ехав до Ростова, по адресу на письме настоятеля ищут его послушника. Как находят дом, но послушника не находят. В доме в переулке Соборном живут другие люди, и где он сам не знают. Как под пронизывающим ветром с Дона возвращаются на вокзал. Одни, без билетов, без денег, без еды. Как пытаются сесть на поезд до Петрограда. Все это Анна едва помнит. Все в каком-то полубреду. Жар кочегарки, жар тела, резь в животе. Водка столько дней назад пищевод обожгла, а резь и боли только сильнее. И ветер. Острый, колючий, продувающий насквозь мокрый ветер с Дона. Последнее, что Анна помнит, как оседает на грязный перрон на ростовском вокзале, и через нее переступают люди с тюками и баулами, спешащие на петроградский состав. Ирочка плачет, тянет за руку. «Мамочка, вставай, вставай, мамочка!» Перепуганные глаза Олюшки, переступающие через нее мужики и бабы с котомками, лицо наклоняющегося над ней бритоголового комиссара, глаза Антипа, вцепившегося в горло, пытавшемуся изнасиловать ее пьяному матросу, глаза разрубленной, но еще не умершей Лушки. Ветер, ветер, ветер. Все закручивается в воронку нарастающего бреда. Что нянька Никитишна бритоголовому комиссару, который приходил искать Анну, сказала, что у нее тиф. Если у няньки и вправду был не просто жар, а тиф. Сколько времени с тех пор прошло? 10 дней? 2 недели? Больше? Какой у тифа инкубационный период? Нет больше рядом умного Савы, который дал бы ответ на все вопросы. Что, если Анна, переодевая няньку Никитишну и вытирая ей пот, заразилась от нее тифом и теперь не может встать? Не может встать в чужом городе, на чужом вокзале. Две маленькие девочки без еды и без денег, совсем одни рядом с матерью, а та в бреду. И никому нет до них дела. Никому в мире, пережившем столько бед, войн, революций, крушений прежней жизни, никому нет дела до маленьких напуганных девочек и осевшей на землю женщины. Она здесь, на ростовском вокзале, умрет. А что будет с девочками? Сдадут в приют? Станут беспризорницами? Ее толкают пассажиры с тюками, штурмующие поезд на Петроград. На нее странно смотрят матросы. От моря уже далеко. Почему здесь матросы? Они не должны знать, что она революционного матроса застрелила. Это знает один человек, но он остался там, в Крыму. От него они убежали. Помоги подняться, Господи. Девочки не выживут одни. Отче наш, иже еси на небесех. Господи всемогущий, дай сил подняться. Не слышишь ты меня, Господи? Сил нет. С каждой секундой их все меньше. Не остается даже на то, чтобы глаза открыть. Господи, спаси. Если уже не меня, то моих девочек. Яви доброту свою. Пошли ангела небесного на помощь мне и моим дочкам, Господи. Все, что Анна может, это зажать в пылающей руке ручонки дочек и не отпускать их, чтобы не потерять. На большее нет сил. Вот вы где. Странно знакомый голос. В яви или в бреду? Помоги, Господи, Господи, помоги. Мешая бред с молитвой, собрать все силы, приоткрыть глаза и увидеть склонившегося над ней бритоголового комиссара Елизарова в куртке бычьей кожи. И последнее, что она успевает подумать, прежде чем впасть в полное забытье. Неужели в этой новой жизни вместо Бога тебя слышит дьявол?